Сибирский след. В этот день на ночевку мы устроили задолго до сумерек. Сказывалась усталость, подъем в гору, жаркая влажность, нехватка кислорода. Снова нас приютил Сумаум. Но это уже был не такой гигант, как вчера. Чем выше в гору, тем реже и мельче эти деревья. Костер едва разожгли. Маленькие ленивые языки пламени никак не хотели разделаться с сырыми дровами. Сизый тонкий столбик дыма, не колеблясь, уходил высоко в небо. Стефан подсел к костру и устало произнес. «Джентльмены, кажется, нас ждет сюрприз посерьезнее, чем смертоносные бабочки и чокнутые ягуары». Он разжал кулак. «Взгляните-ка, что я нашел». Это был обломок диска непонятного предназначения. Неясно, из чего он сделан. То ли незнакомый нам металл, то ли камень темно-синего цвета. Судя по обломку, диаметр диска не превышал 15-18 сантиметров. Края необычной находки острее наших охотничьих ножей, но с большими зазубринами. «Меня вывезли из этих мест ребенком», — оживился Педро, «но я смутно помню, как воины метали боевые диски. Лианы толщиной с руку разрезались, как нитка от взмаха бритвы, а люди и звери после попадания такого оружия падали с отсеченной головой». «Я слышал о подобных дисках от одного алеута с острова Беринга и от индейцев из штата Орегон, но сами они их не видели». Алеуты и индейцы пересказывали мне древнюю легенду о разящих кругах, — заметил я. Стефан повертел в руках обломок. Не пойму, как же их изготавливали, шлифовали, как затачивали. Поглядите, какая тонкая работа. Как их делают, не знаю, но слышал, применяют химию, — сказал Педро. Помню каких-то больших улиток. Из них добывали вещество, разъедающее любой камень. Стефан продолжал внимательно разглядывать обломок. «Странно. Остров Беринга и штат Орегон разделяют Тихий океан. Гвианское Нагорье находится за тысячи километров от них. А если верить древним легендам, редчайшее метательное оружие применялось и предками алеутов, и предками североамериканских индейцев, и аборигенами этих лесов. Думаю, что этому есть объяснение», — отозвался я. Но Стефан не дал мне продолжить, взглянул на меня и рассмеялся. «Знаю, знаю. Сейчас ты увяжешь это со своей любимой теорией. Берингия. Мост, соединяющий Азию и Америку. Переход через Берингию далеких предков сибиряков 30 тысяч лет назад. Освоение ими Северной и Южной Америки». «А у тебя что, есть возражение?» — приготовился я к словесной атаке. «Может, метательный диск — свидетельство общности древних культур?» «Да, но в Сибири и в Северной Америке, насколько я знаю, не находили подобного оружия», — возразил Стефан. «Пока не находили», — поправил я. «Будем надеяться», — Стефан снова рассмеялся. «Так получается, раз индейцы Северной и Южной Америки — потомки выходцев из Сибири, значит, вы с Педро земляки?» Выслушав перевод этого умозаключения, Педро важно кивнул в ответ и добавил: «Все мы земляки на этой планете». «Ты лучше спроси», — обратился я к Стефану. «Мужики его родного племени случайно не снимали скальпы с соседей по планете? Не любили лакомиться земляками?» «Зачем задал дурацкие вопросы? Кто меня потянул за язык?» «Наверное, сказывалась усталость». Чувствовалось, мой бестактный вопрос не понравился Педро. Он пожал плечами и ответил: «Ничего подобного не помню. Но нам следует соблюдать осторожность, особенно сейчас, когда мы вступили в страну пауков. Вы хоть знаете, что это за страна?» Мы со Стефаном дружно переглянулись. «Безусловно, этого мы не знали».